Глава 9. Машину мы припарковали так, что Николай, не выходя из нее, мог через окно наблюдать за тем, что происходит в Нарциссе. Пока было видно, что Ибрагимыч стоит на боевом посту. Народу в баре было немного, но все же побольше, чем вчера. Когда я вошла в зал, бармен обслуживал двух молодых мужчин, а может быть, просто беседовал с ними. Приблизившись к стойке с другого конца, я села на высокий табурет. Ждать пришлось недолго. Заметив меня, Рустам расплылся в широкой улыбке, словно встретил дорогого родственника, с которым не виделся 100 лет, и мгновенно достав откуда-то запотевшую бутылочку кока-колы и чистый стакан, весьма кстати поставил все это передо мной. «Здравствуй, Танечка, я тебя давно поджидаю». «Здравствуй, Рустам, мне кажется, я не опоздала», — возразила я, наливая кока-колу. «Эмма ждет тебя уже полчаса». «Где она?» «А вон сидит за столиком в цветастом сарафане, видишь?» Он кивком головы указал в нужном направлении. Я тоже кивком дала ему понять, что поняла, о ком идет речь. «Не забудь, что обещала». «Деньги, Рустам, не забывают. Деньги зажиливают», — поучительно ответила я где-то ранее слышанной фразой и положила на блюдце 100-тысячную купюру, которая мгновенно исчезла в кармане бармена. Допив кока-колу, я спрыгнула с табурета и направилась к Эмме. Сев за маленький столик напротив нее, я коротко поздоровалась. «Привет, Эмма!» Эмма, миниатюрная яркая брюнетка, похожая на цыганку, молча и хладнокровно смотрела на меня через столик несколько мгновений блестящими карими глазами. В руке она держала длинный мундштук с дымящейся сигаретой. Не торопясь, она глубоко, с видимым удовольствием затянулась и, выпустив дым в мою сторону, с достоинством ответила. «Здравствуй, здравствуй, Татьяна. Зачем меня искала? Хочу поговорить о твоей убитой подруге Светлане». Эмма настороженно блеснула глазами. «А ты кто такая? Я откуда? Из ментовки?» «Нет, я сама по себе». Эмма недоверчиво поджала губы. «Как докажешь? Стала бы я тут с тобой нянчиться, если бы в милиции работала. Взяли бы тебя, голубушку, под белые руки, да и привели куда надо». «Да за что меня брать-то?» — нервно воскликнула Эмма. Видимо, такой вариант развития событий она принципиально не исключала, но категорически не приветствовала. «Так уж и не за что». Эмма слегка смутилась, но ненадолго. «А что ты имеешь в виду?» — напористо спросила она. «Да ладно тебе, Эмма!» Я устало махнула рукой. «Хватит на меня наезжать. Меня твои двойки по поведению не интересуют». «А что тебя интересует?» Кажется, она немного успокоилась и стала проявлять любопытство. «Я же тебе сказала, меня интересует Светлана Рогова». «С какого бока?» «Хочу узнать, кто и почему ее убил». «Зачем?» — искренне удивилась Эмма. «Опять этот сакраментальный вопрос. Это даже забавно, если вдуматься. В современной России желание человека докопаться до убийцы не вызывает ничего, кроме изумления». «А тебе это разве не интересно?» — ответила я вопросом на вопрос. «При чем тут интересно, неинтересно?» От возмущения моей непонятливостью Эмма выхватила мундштук изо рта, не успев затянуться. «Если я буду знать, кто убил, то сколько, по-твоему, мне жить останется? Светка ведь не под трамвай попала. Те, кто ее убивал, знали, что делали. Что им стоит еще одну девку замочить, прикинь?» Резон в ее соображениях, конечно, был. «Ну хорошо», — уступила я ее логическому напору. «Никто ведь тебя и не заставляет этим заниматься. А у меня работа такая. Я частный детектив, и я прошу тебя мне помочь». «Недаром, конечно», — добавила я, заметив на ее лице следы сомнения. Она пренебрежительно махнула рукой, давая понять, что меркантильные соображения не могут играть решающей роли в таком важном деле. Я сразу приуныла. В моем арсенале не было, как мне казалось, более эффективных средств воздействия. Эмма молча курила, сосредоточившись на каких-то размышлениях. Я, не решаясь ей мешать, жестом подозвала официантку. «Что-нибудь выпьешь?» — спросила я Эмму. «Шампанское», — коротко ответила она. «А что, это мысль. Домой меня может отвезти абсолютно трезвый Николай, Благо, права он при побеге захватить не забыл. А мне слегка расслабиться явно не мешает. Кроме того, ничто так не сближает людей, как совместное распитие спиртных напитков. По крайней мере, на время распития. «Бутылку шампанского и плитку шоколада», — попросила я подошедшую официантку, вопросительно посмотрев на впавшую в задумчивость Эмму. Она кивком головы подтвердила правильность заказа. Заказанное принесли очень быстро, шампанское было неплохого качества и в меру охлаждено. Мы молча выпили по целому бокалу. «Ты мне так и не объяснила, зачем же ты в это дело ввязалась?» Внезапно прервала молчание Эмма. «Понимаешь, в чем дело? Если тебе известно, у Роговой был парень, которого пытаются обвинить в ее убийстве». «Знаю, телевизор смотрим. А он не виноват?» «Нет, конечно». «Я тоже думаю, что он тут ни при чем. Я его как-то видела. Он сюда со Светкой заходил. Красивый парень», — завистливо закончила Эмма. «Вот он ко мне и обратился за помощью». «Врешь!» — удивилась Эмма. «Он же вроде как в бегах. Я думала, он уже где-нибудь за границей отсиживается». «Какая там за граница? В данный момент он отсиживается в моей машине прямо напротив нарцисса». «Врешь!» «Сама посмотри», — предложила я, наливая по второму бокалу шампанского. «А что?» — вдруг заявила Эмма. «И посмотрю. Где, говоришь, твоя машина?» Я объяснила ее точное местоположение, и Эмма вихрем вылетела из зала. Вернулась она минут через пять, возбужденная, с еще более горящими глазами. «Точно!» — с восторгом заявила она. «Это он! Я его узнала! Там, правда, было темно. Мы специально машину так поставили», — пояснила я, прервав Эмму. «Его ведь разыскивают». «Понятно», — махнула рукой Эмма. «Не дурочка же я в самом деле. Так вот, я дождалась, пока машина проедет и осветит его фарами». «Точно он! Я его сразу узнала! Такой красавчик!» Мы опять выпили шампанского. «Что же ты сразу не сказала, что от ментов его прячешь?» «Как же я могу каждому встречному поперечному об этом говорить? Дело-то подсудное, и ему не помогу, и сама загремлю». «Тоже верно», — согласилась рассудительная Эмма. «В таком случае я тебе, пожалуй, готова помочь, чем смогу. Правда, я не очень-то понимаю, чем. Но до чего менты поганые?» Внезапно опять возмутилась она. «Им бы человека засадить, а там хоть трава не расти». «Точно», — совершенно искренне согласилась я. «Ну ладно, спрашивай, что там тебя интересует. Только я сразу предупреждаю, что ничего не знаю про убийство». «Это мы еще посмотрим. Давай сначала еще по бокальчику выпьем». «Давай». Я разлила остатки из бутылки и знаком показала официантке, чтобы она повторила заказ. «Итак», — начала я, — «расскажи для разминки, когда и как вы познакомились». Эмма задумчиво уставилась в дно бокала и неуверенно начала рассказывать. «Точно я не могу сказать, когда это произошло. Помню, что зимой и после Нового года, значит, где-то в январе или феврале. До этого я работала в другой такой же конторе, но ее прикрыли, а хозяина посадили, говорили, что с ментами не поделился как надо. А вот в новой конторе я ее как-то и встретила. Был заказ на двоих, черненькую и беленькую. Вот мы с ней вдвоем и поехали». «Подожди, Эмма, не тарахти. О каких конторах ты говоришь? Телефонное обслуживание?» «Ну да», — ответила удивленная моей непонятливостью Эмма. «Что же еще?» «Кто ее знает, что еще? Итак, вы зарабатывали тем, что ездили на квартиру клиента по его телефонному звонку. То есть, коротко говоря, работали проститутками по вызову, так?» «Можно и так сказать. Так оно и есть». «Ну, продолжай». «Да что продолжать-то? Так мы с ней и познакомились». «Понятно. Расскажи мне, пожалуйста, как происходит этот вызов? Где вы его ожидаете?» «По-разному. Есть девочки, которые могут ждать вызова дома. Они просто звонят диспетчеру, говорят, что сегодня они в деле и сидят там. Как только они понадобятся, за ними заезжает охранник на машине и везет по адресу. Если дома ждать нельзя, родители могут догадаться или в общаге засечь, то можно ждать в диспетчерской. Обычно это простая квартира с телефоном. Там можно телевизор посмотреть, чайку попить, в картишки перекинуться. Время от времени квартира меняется. Вот и вся премудрость». «Значит, если клиентов двое, то они заказывают двоих девочек, и вы едете, как в том случае, когда вы познакомились с Роговой, так?» «В общем, так. Хотя, если просят двух, это вовсе не означает, что клиентов двое. Кстати, когда мы поехали в первый раз со Светкой, клиент был один. Симпатичный такой дядечка, лет 50-55 мужчина. Такие клиенты самые приятные. И напоят, и накормят, и денег еще дадут сверх прейскуранта. А работы, считай, почти никакой. Минуты две и все дела. Главное, ему приятно сделать. Но это уж уметь надо. Каждая профессия своей сноровки требует». «Это точно. А наоборот, бывает, когда клиентов больше, чем девочек?» «Сколько угодно. Обычно это олухи какие-нибудь. Скинутся впятером на одну девчонку и давай их самцов обслуживай. Терпеть таких не могу». «И как же в таком случае?» «Только если девчонка согласна. За этим охранники следят. Тот, что привез, сначала в квартиру заходит, узнает, кто клиент, плату вперед забирает. Если самцов больше, чем в заказе, то отворот-поворот. Но иногда у мужчин бывают свои фантазии. Хочется им, например, втроем с одной девчонкой заняться. Тогда сразу об этом говорят. И диспетчер подыскивает желающих. Само собой, за особую плату. А это тянет подороже, чем просто троих заказать. И есть желающие? Находятся. Кто из-за денег, а кому это и нравится. И часто так бывает, чтобы трое на одну. Ты про кого спрашиваешь? Про мужчин или про самцов? А какая между ними разница? Большая. Мужчина – это тот, у кого деньги есть. Понятно. Тогда у тех и у других. У самцов такое желание возникает часто, я же тебе говорила. Они думают, что так дешевле. Только кто же им это позволит? А у мужчин? А у мужчин редко. И главным образом, когда среди них есть голубые. Тогда они друг с другом занимаются, а остальные с девочками или вперемешку. Такая иногда бывает куча мала, со смеху помрешь. Действительно смешно. А еще козлы бывают. Продолжала Эмма свою ознакомительную лекцию. А это кто такие? А это те, кто девочками не интересуется по каким-то причинам. Под интересный разговор вторая бутылка шампанского опустела уже наполовину. Эмма раскраснелась и оживилась, речь ее поначалу скованная, потекла легко и свободно. Все было замечательно, я узнала массу нового и интересного. Вот только одна неприятная деталь портила картину. Я не узнала ничего нового, относящегося к убийству Роговой. «Ну хорошо, Эмма. В общих чертах я представила специфику вашего бизнеса. А теперь попытайся припомнить, не было ли каких-то странностей в поведении Роговой в последнее время или странностей, связанных с нею каким-либо образом. Может быть, что-нибудь тебе другие девочки рассказывали? Подумай, пожалуйста». Эмма добросовестно наморщила лоб, демонстрируя процесс мышления. Посидев так секунд 30, она неуверенно пожала плечами. «Да нет. Ничего особенного я не замечала за ней и от других не слышала». «А с тобой ничего не случалось необычного за последние дни? Неделю назад я выиграла в рулетку 1300. А что здесь необычного?» «Обычно я проигрываю». «Странный обычай. Тогда зачем играешь?» «Хочется. Играй во что-нибудь другое, в блэкджек, например». «Я не умею». «Могла бы и научиться за такие деньги, невелика наука». «Я попробую». Кажется, мы опять отвлеклись от убийства. Это шампанское ужасно рассеивает внимание. Взглянув на вторую бутылку, я обнаружила, что она, к счастью, подошла к концу. «Людка, повтори!» Обращаясь к официантке, неожиданно воскликнула Эмма, неправильно истолковавшая мой взгляд. «Ты что, хватит!» – испугалась я. «Теперь я угощаю», — упрямо покрутила головой Эмма. «А кисло нам не будет?» «Ты-то что волнуешься? Тебя вон мужчина в машине ждет. Небось, позаботится». Я махнула рукой. «Какой он мужчина?» «А кто он такой?» «Он не мужчина. А кто?» «Самец», — важно ответила я. Мы обе захохотали так, что на нас обернулись все присутствующие. Но нам на это было наплевать, и мы хохотали, пока нам не принесли шампанское. И очень кстати. Пока я смеялась, мне очень захотелось пить. А что может лучше утолить жажду, чем бокал холодного шампанского? Я осушила бокал, наполненный Эммой, одним махом. В голове сразу прояснилось, и я вспомнила, зачем, собственно, сюда пришла. «Эмма, кончай ржать. Давай вспоминай, что случилось с тобой странного в последнее время». «Да я не знаю, что ты считаешь странным, а что нет». «Да не я должна считать, а именно ты. На мой взгляд, так у тебя вся жизнь странная». «Уж чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», — обиделась Эмма. «Что-то я раньше не встречала баб-детективов, а проституток кругом сколько угодно. Так чья жизнь более странная?» «Логично, ты меня убедила, но все-таки припомни. Может быть, какая-нибудь встреча, с кем ты обычно общаешься? Подружки, козлы, самцы, просто мужчины, а кто еще?» «Слушай», — вдруг оживилась Эмма, — «ты мне действительно кое-что напомнила. Несколько дней назад были два клиента, которых я не могла отнести в какую-нибудь знакомую категорию». «Ну-ка, ну-ка, расскажи». «Поступает вызов на двух девочек для двух клиентов. Еду я и еще одна девчонка, новенькая, я ее не знаю. Приезжаем, все вроде нормально. Деньги заплатили, мы заходим в квартиру. Там два мужика лет по 35. То, что не самцы, видно сразу. Стол ломится от жратвы, причем все самое дорогое. И крабл, и ки, фрукты, вина. Сами прикинуты классно. Парфюм, маникюр и все такое». Эмма замолчала и наполнила бокалы. Было видно, что вспоминать этот эпизод ей почему-то неприятно. Чем-то ее тогда обидели. Отпив пару глотков, Эмма продолжила рассказ. «Пригласили за стол, выпили, закусили, а потом они говорят: давайте, мол, девочки, раздевайтесь, покажите товар лицом. Ну, мы рады стараться, разделись, полезли к ним обниматься. А они: подождите, девочки, говорят, покрутитесь здесь перед нами, встаньте так да эдак, подними руку, согни ногу. А сами гады только галстуки ослабили немного. Я чувствовала себя полной идиоткой». «Может быть, они искали модель для фотографирования в какой-нибудь журнал для мужчин?» — подсказала я. «Дура ты, Танька, и ничего в этом деле не понимаешь. Если бы они хотели снимать голых девок, то сразу бы так и сказали. Дали бы объявление в газету, и отбоя бы не было. И не надо было бы деньги платить. А вообще, это совсем разные профессии. И далеко не каждая проститутка согласится сниматься для журнала. Ту же Светку возьми. Она в университете учится, у нее жених, мать в деревне, тетка. Да если к ним в деревню этот журнал попадет, что будет? Кошмар?» «Ну и чем это кончилось?» «А ничем. Покрутились мы перед ними минут 15, а потом говорят: все, одевайтесь и свободны. А сами диспетчеру позвонили и еще пару девочек заказали. Тех потом привезли, а нас увезли». «Может, вы им не понравились?» «Да им никто не понравился. Я потом узнавала. Те двое тоже покрутились голышом перед ними и отвалили, как мы». «Интересно». «Еще бы! Кстати, и Светка там потом была. Этот просмотр самодеятельности дня два продолжался. И Светка им тоже не понравилась?» «Представь себе! Ну не козлы они после этого. Обычно как Светка разденется, так у мужиков слюна вожжой, а тут ни-ни». «И что же, все ваши девочки там побывали?» «Да нет, потом вдруг все внезапно закончилось. Вот Светка в последней паре и была». «Опиши мне этих мужиков». «Один с тебя ростом, коротко острижен, с залысинами, шатен. Другой немного повыше, полноватый. Волосы потемнее и подлиннее. Он у них был вроде за главного. Да, у того, что пониже, была во рту золотая фикса. По-моему, сверху справа». «А где это происходило? Адрес у тебя есть?» «Точно я не помню. Но могу узнать у диспетчера или у водилы. Он туда раз 20 съездил». «Узнай, пожалуйста». «Сегодня и узнаю. А как я тебе его передам?» «Давай завтра встретимся». «Давай. Здесь, часов 12. Раньше я не встаю». «Давай». «Слушай, Тань, И не страшно тебе в это дело лезть?» Я пожала плечами. «Не знаю, я уже привыкла, профессия такая». «Ни за какие коврижки не выбрала бы твою профессию». «А я твою», —